Мира Айрон. Та, что будет вместо меня. Текст читает Алисия Май. Глава первая. Смартфон, лежащий на столе перед Леной, тихонько пискнул, и экран засветился. Переписка в родительском чате класса возобновилась с новой силой. Приближался странный праздник февро-март, и одна из мам возмущалась тому, что мальчикам будут дарить подарки 5 марта вместе с девочками, а не подарили раньше. К 23 февраля. Если честно, Лена была полностью согласна с этой мамой, тем более, что и у нее мальчик. Хотя язык уже не поворачивался назвать так 12-летнего Тиму, который недавно перегнал мать в росте. А еще у него начали едва заметно пробиваться усики. Согласна была, но в спор вступать не захотела, тем более, что он набирал обороты и плавно переходил в скандал с отсылками на личности и посыланием друг друга. Не хотелось портить себе свободное утро, ведь сегодня прием начнется только в 12 часов. Лена уже 10 лет работает медсестрой на приеме хирурга в поликлинике, и ее работа ей очень нравится, особенно когда прием не утренний, и, проводив своих мужчин, одного на службу, а второго в школу, можно расслабленно посидеть с чашкой кофе. Просто посидеть и подумать, никуда не спешить и ни к чему не стремиться. Покорение вершин никогда не прельщало Елену Сергеевну Васнецову. Она всегда была прежде всего женой и матерью, а потом уже к этим статусам примыкали все остальные. Лена вышла замуж в 19 лет, как только получила диплом медицинского колледжа. Муж Лены, Николай, старше нее на 5 лет. К тому времени, когда они поженились, он успел окончить вуз и начал строить успешную карьеру на одном из сырьевых предприятий. Сейчас Елене 32 года. А Николаю 37. Недавно Колю назначили заместителем директора, а Лена все чаще задумывалась о втором ребенке, пока возраст позволял строить план в этом направлении. Тимофея она родила в 20, будучи еще совсем молодой, и сейчас ей казалось, что она не умела тогда наслаждаться материнством в полной мере. Ей в те времена очень хотелось, чтобы Тима поскорее вырос, перестал быть маленьким. А вот теперь, когда Тима вырос и перестал остро нуждаться в постоянных подтверждениях родительской любви и заботы, Елене невыносимо захотелось притормозить время. А еще очень захотелось вновь нянчить маленького. Правда, Коля почему-то переводил в шутку разговор, как только Лена начинала вслух мечтать о втором ребенке. Сначала Лена думала, что ему не до того, поскольку он готовился к вступлению в новую должность. В должность вступил 2 месяца назад. Сразу после наступления Нового года, и прекрасно справляется. А тему, предложенную супругой, до сих пор не хочет обсуждать. Вздохнув, Лена опять взяла в руки смартфон. Надо посмотреть, что там происходит в чате, пока не накопилось 100-500 сообщений. Родительский скандал удалось худо-бедно загасить. Однако на ту же пору выяснилось, что подарки пока купили только на мальчиков, сертификаты в магазин канцтоваров. Теперь спорили о том, какие подарки купить девочкам. Кто-то предложил купить сертификаты в кондитерскую, но одна из мам возразила: «Не все девочки любят пирожное». Ну, конечно, не всем девочкам разрешают любить пирожное, так будет точнее. Лена вспомнила эту маму, у которой дочь не любит пирожное. Девочка от природы худенькая и анемичная, светловолосая, с почти прозрачной кожей. А мама, похоже, еще и держит ее на правильном питании. Лена как-то стояла в очереди на кассу в супермаркете за этой мамой и радовалась, что та ее не заметила, иначе Лена сгорела бы со стыда вместе со своим продуктовым набором. У той мамы в тележке были сплошь йогурты и мюсли, а у Лены картошка, майонез, колбаса, мясо и белый хлеб. Ну и что? Зато та мама всегда выглядит недовольной и никогда не улыбается. А она — Лена. А она сидит вот и мысленно злорадствует над другим человеком. Браво, Лена! Лене стало ужасно стыдно за себя. Кажется, у нее характер портится. А все из-за тревожных мыслей о муже. Коля очень изменился за прошедшие несколько месяцев. Стал другим. И дело тут не в карьерном росте. Он сам по себе стал другим и отдалился от Лены. Душевно дистанцировался. Лена очень остро чувствовала это и переживала. Но задавать прямые вопросы не решалась. Вспомнила о тележке с продуктами, и вдруг нестерпимо захотелось яичницу с колбасой. Рассудив, ну кто она такая, чтобы спорить с желанием поесть, тем более перед рабочей сменой? Лена опять тяжело вздохнула и поплелась к холодильнику. Посиделки наедине с самой собой сегодня явно не задались, зато наелась до отвала. На работе тоже не все было гладко. Надежда Викторовна, хирург, с которой обычно работала Лена, ушла на больничный и заменял Надежду Викторовну мрачный и придирчивый доктор Плетнев. Евгению Васильевичу Плетневу было от силы лет 40, но Лене всегда казалось, что он лет на 20 старше. Вечно мрачный, вечно недовольный. Его лицо с крупными резкими чертами всегда сохраняло неизменно суровое выражение. Широкие черные брови были сдвинуты, напоминая двух целующихся гусениц. А густые темные волосы торчали во все стороны. Рабочий день тянулся невыносимо долго, однако поистине ангельское терпение Лены было вознаграждено. В 17:00 позвонила подруга Нина и сообщила о том, что сегодня вечером они идут на праздничное шоу танцевального коллектива «Сюрприз». Нина смогла раздобыть где-то 2 пригласительных. «Сюрприз» был известен не только в их огромном городе и крае, но и далеко за их пределами. Танцевальный коллектив состоял сплошь из молодых людей приятной наружности. Все номера были исключительно красивыми, без пошлости и провокаций. Лена знала, что Николай сегодня задержится на работе. Он предупредил заранее, что поедет в край инспектировать объекты. Видимо, там, где сейчас находился муж, сети не было, потому что дозвониться Лена так и не смогла. Сообщений Коля не признавал, никогда не читал их, потому отправлять было бесполезно. Предупредила Тиму, он и отцу расскажет, где она, если тот вернется раньше, чем Лена. После работы Елена успела привести себя в порядок, почистить перышки, как говорит Нина, а потом появилась и сама Нина. Решено было добираться на такси. Правда, по дороге такси ненадолго застряло в пробке, и женщины, приехав за 5 минут до начала шоу, едва успели занять свои места. «Ничего, в антракте успеем пройтись, выгулять новые наряды и поразить всех нашей неповторимой красотой», успела прошептать Нина. А потом грянула музыка, и женщины на час забыли обо всем на свете. «Такое ощущение, что весь Бомонд сегодня тут», пробормотала Нина, когда они с Леной прогуливались по фойе во время антракта. «Уже нескольких значимых персон заметила». Нина будто поперхнулась собственными словами, и Лена сначала удивленно посмотрела на подругу, а потом проследила за направлением взгляда ее округлившихся глаз. Лена посмотрела чуть вправо и удивленно моргнула. Она даже не сразу поняла, что происходит, просто не сопоставила реальность и свое восприятие этой реальности. Прямо перед Леной и Ниной стоял Николай под руку с высокой стройной брюнеткой. Хорошо, что у Нины всегда была быстрая реакция. Крепко сжав локоть Лены, она почти плавно изменила траекторию движения, и подругам удалось обогнуть парочку по дуге, практически не притормаживая. «Вернемся в зал», — сквозь зубы тихо сказала Нина, сохраняя на лице приветливую полуулыбку, предназначавшуюся почтеннейшей публике. Лена полностью отдала себя в руки подруги, а сама думала только о выражениях лиц Николая и его спутницы. Не было в глазах мужа ни растерянности, ни раскаяния, ни испуга, ни паники. Только досада. Была только досада. А что это означает? Это означает, что все решено. Просто Лена узнала правду раньше отведенного срока. За это же говорит тот факт, что Коля, не стесняясь, появляется под руку со своей зазнобой на светских мероприятиях. Что касается брюнетки, в ее огромных темно-синих глазах Лена прочитала узнавание и легкое удивление. То есть та, что будет вместо Лены, прекрасно знает свою предшественницу. А вот Лене пока в информации отказали. Видимо, час еще не пробил. Что ж, надо признать, что Николай не только на службе пошел на повышение и влился в новые круги общества. Его будущее... Хотя нет, какая же она будущая? По всему видно, что брюнетка, она уже действующая. Настоящая. Это как с молочными зубами у детей. Бывает, новый зуб постоянно уже пробивается, а сверху все молочный сидит. Так и она, Лена. Скоро ее выплюнут. Очень скоро. К Коле прилетит зубная фея, и он получит свой суперприз. Так вот, эта настоящая выглядит намного более стильной, ухоженной и красивой, чем Лена. Сама по себе Лена не так уж плоха. У нее и внешность довольно приятная, и фигура почти без изъянов, разве что бедра немного полноваты, но многим это даже нравится. Мужу очень нравилось раньше, например. И выглядит Лена моложе своих лет. Ей больше 30 никто не дает. Кожа чистая и смуглая, ровная, практически без морщинок. Даже мимических мало, и они едва заметны. Правильные черты лица, карие глаза, выразительные брови. Мужчины никогда не обходили Лену своим вниманием, но она относилась к нему легко и почти равнодушно, поскольку всегда любила только мужа и считала его самым красивым и умным мужчиной в мире, а главное, единственным и навсегда. Брюнетка казалась прилично выше Лены, даже Николая чуть выше, и обладала модельной внешностью. А еще она чем-то напоминала одну популярную актрису, которая, кстати, тоже увела своего нынешнего мужа из его прошлой семьи. Что ж, Коля, несомненно, достоин внимания настолько красивой и яркой женщины. Сам он не обладал красотой в классическом понимании, но этого никто и никогда не замечал. Николай Васнецов тщательно следил за собой, посещал тренировки и занимался бегом. А главное, он всегда был очень умным и харизматичным мужчиной с бесподобным чувством юмора. Он мог расположить к себе практически любую женщину одной лишь холодновато-насмешливой фразой, одним взглядом, одним движением бровей. Вот такой муж достался Лене, и она им очень гордилась, боготворила его. И совсем не задумывалась о том, что подобным сокровищем рано или поздно придется поделиться. Насовсем поделиться. Клуша домашняя, что с нее взять? Такая же, как тысячи тысяч других клуш, для которых оказывается откровением тот факт, что любимый муж принадлежит кому-то еще. «Ленка!» — в голосе Нины звучало неподдельное отчаяние, а в глазах читалась настоящая тревога. «Нина, как только свет погаснет, я уйду. Не хочу здесь оставаться и встречаться с ними еще раз после окончания шоу. Да и вообще, находиться тут не могу. Я с тобой. Нет, Нина, ты останься, пожалуйста. Я хочу побыть одна, подготовиться к разговору с Колей. Я не могу оставить тебя одну. Нина, не ерунди. Мне плохо, и будет еще хуже. Я знаю, чувствую. Но я никогда ничего не сделаю с собой. Во-первых, я слишком люблю Тимку и свою маму. Я не смогу так с ними поступить. А во-вторых, я такой радости не доставлю тем, кто мог бы обрадоваться подобному повороту событий. «Ладно», — пристально посмотрев на Лену, вздохнула Нина. «Надеюсь на твой здравый смысл». Потом Лена не помнила, как она вызвала такси и добралась домой. Она как будто сознательно выпала из реальности на этот период, отключила сознание. Лена решила, что теперь будет ставить перед собой только краткосрочные задачи. И первая задача была — добраться до дома. Дома Тимка, и как только Лена его увидит, она сможет жить и дышать ради сына. В том, что Тима останется с ней, она даже не сомневалась. Во-первых, он уже имеет право сам решать в силу возраста. А во-вторых, той, что будет теперь вместо нее, нужны Коля и его статус. Чужие дети таким вот красавицам не нужны. Лена вдруг вспомнила рассказ Бунина «Красавица», и ее возводимый защитный слой едва не дал трещину. У нее всегда сердце разрывалось от этого короткого рассказа. Она отчаянно плакала. Однако в этот раз воспоминание о красавице неожиданно встряхнуло Лену. Вот, вот почему она должна жить долго и упорно. Рядом с ее ребенком, которого уже язык не поворачивался так назвать, не должно быть никаких красавиц. А еще Лена впервые обрадовалась тому, что ее мечта о втором ребенке так и осталась мечтой. В общем-то, катастрофы не случилось. Ни они первые, ни они последние. Осталось выяснить, что думает Николай по поводу совместно нажитого. Николай приехал в 12 часу, и по его лицу Лена поняла, что объяснение состоится здесь и сейчас. К счастью, завтра рабочий и учебный день, потому Тимка уже ушел спать. Лена устроилась за столом в кухне, на том самом месте, на котором сидела сегодня утром, и принялась ждать. Коля появился через 15 минут, успел сходить в душ и переодеться. Хорошо, что в душ сходил, а то от него наверняка пахло бы чужими духами. «Лена», — чуть хрипло начал Николай, но потом откашлялся и продолжил увереннее. «Я думаю, ты все поняла». «Нет, не все. Я не поняла, зачем было лгать мне, если все решено». «Из-за Тимки», — как нечто само собой разумеющееся, ответил Николай. «Я хотел дождаться каникул. Тимка же полетит на отдых с моими стариками в конце марта». Я думал, Тимки не будет, тогда я и поговорю с тобой, и мы разъедемся. Не хотел, чтобы он присутствовал при всем этом. Но вот так вышло. «А на развод когда подадим? Или ты уже подал?» «Нет, конечно», — выпрямился Николай. «За кого ты меня принимаешь? Без разговора». «Принимаю тебя за того, кто уже минимум полгода живет на две семьи, Коля. Потому не понимаю, с чего ты так негодуешь». «На развод можем подать хоть сейчас, раз уж ты теперь знаешь обо всем». «Предоставлю это тебе, хорошо, Коля?» «Ладно», — кивнул муж. Лена изучающе смотрела на него. Но надо же, ни капли раскаяния или сожаления, ни капли чувства вины. Полностью уверен в том, что право имеет. А твари дрожащие — это кто-то другой, явно не он. «Что по поводу имущества, Коля?» «Машину и дачу мне, квартиру вам с Тимой. Полностью откажусь от притязаний на нее. Как ты, согласна?» «Согласна». Лена старалась не обнаруживать своего облегчения. «Ты напишешь отказ от претензий, а я сразу соглашусь на развод». Она очень боялась того, что Коля и его красавица начнут делить пополам каждую тряпку, вплоть до трусов. Среди знакомых было полно таких примеров. «Договорились», — кивнул муж. «А что по поводу Тимы?» «Тима останется со мной», — выпрямилась Лена. «Я не об этом. Разъедемся, когда Тима улетит?» «Если тебе дают добро на это, то давай сделаем так. Я согласна с тем, что для Тимки это будет лучше, чем наблюдать все в режиме онлайн». Они некоторое время помолчали. «Лена, ты такая спокойная», — удивленно пробормотал Николай. «Я ожидал другой реакции». «А смысл?» — пожала плечами Лена. «Смысл расходовать силы, если это ничего не изменит? Силы мне нужны для другого. У меня сын-подросток и мать после микроинсульта. А тебя все равно больше нет».